вдохновенно говоря своему новому покровителю нечто учтивое и приятное. Вместе они спустились с крыльца. Рядом уже стоял сквайр с перекинутым через руку плащом своего господина. Вот все и собрались, ибо аббат и приор уже поджидали графа подле лошадей. «Милорд, к моему сожалению, время вынуждает меня уехать. Я весьма тронут вашим радушным приемом, которого, боюсь, не заслужил, ибо явился сюда, имея некоторые претензии на вашу святую. Однако я рад тому, что среди многих, жаждущих получить ее, она сделала по своему усмотрению наилучший выбор. Надеюсь, вы благословите меня на дорогу?» «От всего сердца», — промолвил аббат Радульфус. «Ваше общество, милорд, оказало мне великую честь и доставило большое удовольствие, и я надеюсь насладиться им вновь, когда выдастся благоприятный случай». Официальная процедура прощания постепенно перешла в русло обычной учтивости гостей, которые в последнюю минуту медлят с отъездом, как бы желая еще многое сказать напоследок. Приор Роберт держался со всем своим нормандским и патрицианским величием и вместе с тем с предельной кротостью, ибо дело, в конце концов, обернулось в его пользу. Разумеется, он не желал отпускать нормандского графа, не испытав на нем своего красноречия и обаяния. Да и Герлуина, хоть и не слишком радостного, тоже нельзя было отпустить, не сказав ему на прощание несколько добрых слов. И Трубадура, радовавшегося удачному повороту судьбы, тоже. Катфаэль, имевший большой опыт подобных прощаний, знал, что пройдет никак не меньше четверти часа, прежде чем кто-либо из уезжающих поставит ногу в стремя и сядет в седло. Однако Дал отнюдь не была в этом уверена. Она никак не могла ждать и сочла, что ждала уже слишком долго. И она принялась действовать, опасаясь, что не будет иметь времени сделать все, что задумала. Она подошла поближе к аббату и графу, насколько это позволяла учтивость, и в первой же паузе в их беседе сделала шаг вперед и произнесла громко и отчетливо. «Святой отец, милорд Роберт, позвольте мне говорить. Прежде чем мы уедем отсюда, я должна кое-что сказать. Это касается воровства, а, возможно, и убийства. Я прошу вас выслушать меня и рассудить, ибо это выше моего разумения, но я не могу молчать и оставить все как есть». Слова девушки слышали все, и все повернулись к ней. Наступило молчание, любопытное, удивленное и неодобрительное, ибо нижайший из всех собравшихся на большом монастырском дворе просил выслушать его, причем под открытым небом и прилюдно. Но, как ни странно, никто не замахал на девушку руками и не заставил ее замолчать. Аббат и граф с интересом глядели на Даулни, она низко поклонилась им и встала рядом. Пока что она не сказала ничего такого, что обеспокоило бы кого-либо или заставило его бояться за себя лично, в том числе и Бенецета, который стоял, положив руку на шею своего коня и прикрывая спиной свою седельную сумку. Куда бы Даулни ни метила, стрела ее еще не достигла цели. Однако Катфаэль уже все понял и ужаснулся. «Можно ли мне говорить, святой отец?» В этих стенах всем распоряжался аббат, и граф Роберт предоставил ему отвечать. «Не можно, а должно», — промолвил аббат Радульфус. «Ты затронула предмет, который тяжелым бременем лежит на нас все последнее время. Воровство и убийство. Если тебе есть что сказать по этому поводу, мы обязаны выслушать тебя». Катфаэль стоял неподалеку и с тревогой поглядывал на ворота, моля небеса о том, чтобы поскорее приехал Хью с тремя-четырьмя здоровыми парнями, а заодно монах бросал косые взгляды и на Бенецета. Тот стоял неподвижно, и хотя лицо его, как и лица многих других, не выражало ничего, кроме любопытства, он буравил девушку взглядом, словно то был острый кинжал, а его неподвижность напоминала стойку охотничьей собаки. «Если б я предупредил ее, — подумал Катфаэль, — надо было мне сообразить, что девушка станет действовать, ибо оснований у нее хватало. Неужели ее навел на след мой рассказ об уздечке? Себя она ничем не выдала, но мне все-таки следовало догадаться. А теперь она сделает выстрел раньше времени. Пусть подумает, помедлит с изложением сути. Пусть вспомнит всю предысторию, постепенно двигаясь к цели. И тогда стрела попадет точно в яблочко. Однако время работало против них. Да и место закончилось слишком рано. Пора бы Хью уже и появиться, однако шериф запаздывал. «Святой отец, вы знаете о краже, которую совершил Тутило в тот вечер, когда вода затопила церковь, и знаете о том, как он это проделал. А потом, когда Альтхельм сказал, что может узнать вора, его убили на пути в аббатство. То есть лишь у Тутила была причина скрывать свою вину и бояться разоблачения, которого можно было избежать, пойдя на убийство». Девушка ждала, чтобы аббат подтвердил ее слова. «Так мы думали и так говорили», — спокойно сказал аббат. «Казалось, так оно и есть, и у нас не было других подозреваемых». «Но, святой отец, у меня есть причины полагать, что был и другой человек». Дални все еще не назвала его имени, но он уже почуял опасность. Он стал оглядываться на ворота и потихоньку продвигаться к ним, стараясь не привлекать к себе внимания и постепенно выбираясь из кольца столпившихся людей и лошадей. Однако дорогу ему преграждали два молодых сквайра, и он никак не мог обойти их. «Я думаю, — сказала Дални, — что среди нас есть один человек, который прячет в своей сидельной сумке нечто ему не принадлежащее. Думаю, это было украдено в тот же самый вечер, когда случилось наводнение, и в церкви все смешалось. Я не знаю, мог ли Альтхельм рассказать что-либо об этом, но он вполне мог и что-нибудь видеть». «Разве этого мало? Если я обвиняю невинного человека, а такое возможно, — жестко сказала девушка, — то я готова принести любые извинения. Но проверьте мои слова, святой отец». Тут Дални повернулась и взглянула на Бенецета. Ее лицо было белым, как самое жаркое пламя. Девушка указала на Бенецета пальцем. А того плотно зажали в толпе, и он мог выбраться лишь силой. Однако насилие тут же выдало бы его, а он еще не был поставлен на край пропасти. Вон в той сидельной сумке у него что-то спрятано еще со времен наводнения. Если это нечто честно заработано, он не стал бы его прятать. «Милорд, святой отец, будьте справедливы ко мне, а если я ошибаюсь, то справедливы к нему. Откройте сумку и посмотрите». Казалось, Бенецет вот-вот рассмеется в ответ на это обвинение и, оттолкнув девушку, заявит, что она лжет. Но он как-то съежился под колючими взглядами, брошенными на него из толпы. И теперь было уже поздно в гневе кричать об оскорбленной невинности. Бенецет упустил время, делать нечего. «Ты с ума сошла? Это черная ложь. У меня нет там ничего чужого. Хозяин, скажите ей. Почему ты думаешь обо мне так плохо? Почему она обвиняет именно меня?» «Я всегда целиком и полностью доверял Бенецету, заступился за слугу Реми, однако не очень-то уверенно. Не могу поверить, что он вор. А что, собственно, пропало? Насколько мне известно, ничего. Может, кто-нибудь скажет, что исчезло во время наводнения? Я ничего такого не слыхал». «Да вроде бы ничего существенного», — согласился аббат, нахмурившись. «Подтвердить или опровергнуть мои слова очень просто», — терпеливо сказала Дални. «Откройте его сумку. Если ему нечего скрывать, пусть он докажет это и посрамит меня. Я же не боюсь. Так чего бояться ему?» «Бояться?» — вспыхнул Бенецет. «Такой клеветы? В моих вещах все мое, другого ответа не будет. Я не стану в угоду твоей ненависти выворачивать свои жалкие пожитки на всеобщее обозрение. Не могу только понять, зачем ты так клевещешь на меня. Что я тебе сделал плохого?» «Но ты лжешь напрасно. Хозяин знает меня лучше. Всего благоразумнее открыть сумку и сделать свою добродетель очевидной», — сказал Бенецету граф Роберт жестко и бесстрастно. «Ибо не все здесь уверены в ней. Если девушка лжет, опровергни ее ложь». Граф глянул на своих сквайров и подал им знак.